Провисев так мгновение или два, он тронулся, наконец, с места, разогнался до невероятной скорости и превратился в сверкающую точку на небе. Потом она исчезла. Придя в себя, директор заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем позабыв, впрочем, бог с ней.